«Рик, мы полетим за серебрушками!» Донесся голос Дай. «Да, по огромной просьбе Дарса, сильно поистратившегося за это время. Полетим за серебрушками!» «А куда полетим?» «Все узнаете в свое время!» «Это не была моя прихоть!» Просто не хотелось раньше времени говорить, что мы летим в долину смерти. «Где это мы?» — поинтересовался Дарс, когда мы уже подлетали. «Не узнаешь, что ли, место? Мы здесь с тобой уже были. Долина смерти, что ли?» — спросил он, и я понял, сейчас начнется. И не ошибся. «Что?» — тут же встрепенулась Дая. «Какая долина смерти? Ты серьезно?» — спросил Дарс, в голосе нарастало недоверие. «В долину смерти? С детьми? А что может угрожать им там? Мы теперь там будем самой большой угрозой. Мама, что происходит?» Испуганно спросила Айли. «Не переживай, малышка, я не дам тебя в обиду». Почувствовал, как напряжение в салоне флайера мгновенно возросло. Малах нахмурился, но побледнела. «Рик, объясни немедленно», — потребовала Дая, в ее голосе зазвучали стальные нотки. «Спокойно», — успокоил я, — «долина смерти, это место, куда попадают преступники и изгнанники. Там много серебрушек, которые нужно только забрать. Ты хочешь сказать, что мы будем грабить мертвецов?» Возмутилась Ноза. «Кто сказал, что придется грабить?» Попытался я смягчить ситуацию. «Эти люди уже мертвы. Они больше не нуждаются в серебрушках. Впрочем, вас никто не заставляет этого делать. Можете остаться во флайере, это совершенно безопасно. А все серебрушки заберет себе Дарс. Это неправильно». Возмутилась Дая. «Не стоит брать вещи у мертвых. Дая, вмешался Малах, в нашем положении мы не можем позволить себе излишнюю щепетильность. У нас нет ни дома, ни средств к существованию. Отец, это все равно неправильно», — упрямо твердила Дая. «Может, разделимся?» — предложил Малах. «Дая останется с детьми во флайере, а мы поможем собрать то, что нужно». «Я тоже останусь с детьми», — быстро сказала Ноза. «Папа», — тихо спросила Айли, — «а там страшно?» «Не страшно, малышка. А много там серебрушек?» Практично поинтересовался Керн. «Керн!» — одернула его Дая. «Как ты можешь так говорить? А что я такого сказал?» — удивился мальчик. «Дядя Дарс сказал, что ему нужны серебрушки. А мертвые их все равно потратить не смогут». Дарс неловко откашлялся. «Рик, может, стоило всех предупредить заранее?» «Не думаю, что стоило. Не сомневался, что будет такая реакция. Ты забыл, что мне в прошлый раз их матери наговорили? Ты сейчас о том, что ты хочешь их прикончить?» Кстати, они так и не извинились за это. Это точно, при этом посмотрел назад на Даю с Нозой, которые сразу замолчали и явно испытывали неловкие чувства после этих слов Дарса. Посадил флайер на специальную площадку, созданную давно корпорацией и предназначенную для посадки летательных аппаратов. Недалеко от разрушенного поселения, где мы обнаружили квадроцикл. За прошедшее время здесь ничего не изменилось. Все так же выглядело заброшенным, стояла полнейшая тишина. «Где это мы?» поинтересовался Малах, выглядывая из флайера и с любопытством осматривая руины. «Здесь раньше находилась корпорация, в которой жили и работали ваши предки», ответил, выбираясь из пилотского кресла. «Сейчас здесь никого нет. Можете не переживать. Все ушли отсюда давным-давно». Глава 9 Дарс первым вышел из флайера и с неподдельным интересом огляделся вокруг. Заброшенные полуразрушенные здания, покрытые толстым слоем пыли и песка, тянулись во все стороны, словно безмолвные свидетели давно минувших времен. Кое-где из-под массивных завалов торчали искорёженные металлические конструкции, напоминающие скелеты гигантских существ. Порывы ветра гуляли между руин, создавая порой тревожный свист в пустых оконных проемах. «Рик, отлично помню это место», — задумчиво произнес Дарс, щурясь от яркого солнечного света. «Интересно, а сколько здесь, может быть, серебрушек?» «Много, очень много», — коротко ответил ему, внимательно изучая окрестности и прислушиваясь к едва уловимым звукам. «Вот только я не помню, чтобы мы здесь тогда видели хоть одну монету», — Дарс нахмурился, пытаясь восстановить в памяти прошлые события. «Просто нужно знать, где искать», — пояснил, продолжая осматривать руины. «Не все лежит на поверхности, мой друг». «И где же они?» С нарастающим любопытством поинтересовался Дарс. «Не все так быстро и просто. Нам за них еще как следует повоевать придется. Это не будет простой прогулкой». «С кем?» Сразу же насторожился товарищ, инстинктивно положив руку на рукоять оружия. «Доставай глайдеры, полетим на разведку. Там все узнаешь и поймешь. Просто не хотелось при остальных говорить о том, что я задумал. Чтобы не пугать их раньше времени и не создавать панику. Но все оказалось с точностью да наоборот. Стоило нам выйти из флайера и начать осторожно доставать глайдеры из просторного багажного отделения, как услышал испуганный и тревожный голос Малаха: «Замрите и ни в коем случае не двигайтесь». Мы с Дарсом мгновенно посмотрели туда, куда смотрел побледневший Малах. Он, как и мы, вышел из флайера, чтобы размять ноги и осмотреться в новом месте. Рядом с флайером стояла здоровенная белоснежная кошка и смотрела на него явно с нескрываемой угрозой. Ее мощные мышцы напряглись под блестящей шерстью, готовые к молниеносному прыжку. «Здравствуй, Ада», — мягко позвал ее на пси-уровне, медленно выйдя из-за флайера и стараясь двигаться плавно, без резких движений. «Я не Ада», — отозвалась она, не сводя с меня настороженного взгляда. «Прости, ошибся», — сделал несколько осторожных шагов к ней навстречу, держа руки на виду. «Когда мы встречались в последний раз, ты была совсем маленькой малышкой. Помнишь Дарса? Ты его тогда очень мило лизнула. Ты совсем уже большая и красивая стала. Как поживает мама?» «Рик, ради всех богов, не подходи к нему, это же Алай». Негромко, но настойчиво произнес Малах, пытаясь сохранить спокойствие. «Не переживай за него понапрасну», — с уверенностью успокоил его Дарс. «Рик с ними находит общий язык, они его не трогают. У него с ними особые отношения, так что ему ничего не угрожает». Большая белая кошка внимательно и долго осматривала меня, принюхиваясь и анализируя каждый запах. Ее удивительные золотистые глаза, переливающиеся в лучах солнца, тщательно изучали каждое движение, каждый жест. Потом она медленно и грациозно подошла ближе и почувствовал уже знакомое, теплое прикосновение ее сознания к разуму. После этого осторожно подошел и нежно погладил ее за ухом. В ответ она только довольно замурчала низким, вибрирующим звуком и ласково потерлась своей мягкой щекой о мою, поставив на меня свою защитную метку. «Ну, говорил же вам», — с удовлетворением заметил Дарс. Признала старого знакомца. «Алай и Рика действительно не трогают. Они с ним по-настоящему дружат». «Вот это да!»